Глава 20. «А как вы придумали такую конструкцию печи?» Тем же вечером после сытного ужина уточнила я, глядя, как Нииса ловко вытирает отмытые осы аккуратно вылепленные глубокие миски. «Я ведь начала с простого», — ответила благодушно женщина, подтверждая мои догадки, что она не попаданка. «Совершенствовала, каждый раз добавляла и убирала ненужные элементы, экспериментировала. Много лет ушло. Но конечный результат стоит того, не так ли?» «Бесспорно», — улыбнулась я ей в ответ. «Вы правда бессмертны?» Нииса пожала пухлыми плечиками. «Да, болезни не берут, а возраст, когда мне подарили великий Дорро, откатился на 20 лет назад и застыл. Но это не значит, что меня невозможно убить. Сжечь, отрубить голову, четвертовать, и вот больше нет заботливой Ниисы. Вообще способов много. Зато моя душа точно попадет на райские острова праведников». «Душа бессмертна и проходит круги очищения, чтобы возродиться вновь», — тихо пробормотала я, потому что всегда верила в теорию переселения душ, а по-простому — в реинкарнацию. «Что?» — вдруг замерла Нииса, обернулся сидевший на другом конце задумчивый Геатрос Иринеус, вперили в меня свои взоры Агата и Эол. «Да так», — махнула рукой, но Иринеус не дал мне замять эту тему. «Погоди, Аглая, ты сказала, что наши души возрождаются? Но ведь это противоречит законам, существующим в нашем мире. На этой земле везде так, и боги одни и те же, просто они носят иные имена. И даже царство Аида у всех народов одно и то же, разве что названия могут отличаться. Так почему же ты думаешь иначе?» Няня Орфея, повесив полотенце на крюк, приделанный к печи, подошла к столу и села напротив меня. «Просто я так думаю. Пришло время пожимать плечами мне. Ведь никто не запретит мне иметь на этот счет иное мнение». «Действительно никто», — кивнула Нииса. Эол и Агата быстро переглянулись. Все молчали, чего-то ожидая от меня, и я, вздохнув, поделилась своими умозаключениями. «Бессмертная сущность разумного существа перевоплощается снова и снова, из одного тела в другое. Эту бессмертную сущность называют по-разному — духом или душой, божественной искрой, высшим или истинным «я». В каждой новой жизни развивается иная личность индивидуума в физическом мире, но одновременно определенная часть «я» прежнего индивидуума остается неизменной, переходя из тела в тело в череде перевоплощений. Меня слушали очень внимательно. А потом вдруг раздался чей-то хриплый голос, чем напугал Ассе. Тот едва не выронил чашу, что держал в руках. «Геатрос Аглая!» Из-за угла дома вышел небольшого роста, в сравнении с уже виденными мною, пожилой кентавр. Он не спеша прошел ближе к нам и остановился подле стола, заглядывая в мое лицо и ища что-то. «Доброго всем вечера!» — вежливо поздоровался, продолжая глядеть только на меня. «Вы описываете очень сложные, непростые вещи. Царство Аида существует, тот же Орфей может подтвердить его наличие. Он был там и все видел своими глазами. Ваш супруг Алкей там также не раз бывал, а вашим словам нет подтверждения, они голословны». «Сказать, что моя душа тому подтверждение, нет уж, обойдется. Об этом знает только Гера и довольна на этом». «Я ведь не подвергала сомнению наличия царства Аида, ни единым словом. Просто мне кажется, что у души есть выбор, и если она достаточно сильна, то может сопротивляться мрачным керам, в общем, всем тем, кто утягивает их в это самое царство». Протянул мужчина, сложив руки перед грудью. «Я живу уже очень много лет, но мой смертный час близок, я чувствую это. Ну, твои слова, они пугают меня». «Поверь, напугать кентавра Агапита дано не каждому». «Травяного взвара с медом, уважаемый Агапит?» — спросила Нииса, поднимаясь со своего места. «Да, дорогая Нииса, будьте добры. Этот напиток в вашем исполнении всегда непозволительно хорош». Мужчина, сложив ноги, аккуратно опустился на землю, так что его торс возвышался над столешницей практически так же, как если бы сидел обычный человек. «Расскажите», — попросил кентавр Агапит, сверля меня черными глазами, составлявший невероятный контраст с практически белоснежными волосами. «О чем?» «О том, что вас удивило в нашем поселении», — усмехнувшись, ответил он, благодарно кивнув Ниисе, поставивший перед ним высокий глиняный бокал. «Вы?» Честно сказала я, чем заслужила еще один поразительный взгляд темных очей. У меня даже мороз по коже пробежал. А можно поподробнее? Ваше строение. У вас 2 сердца, 4 почки, 2 печени, начала перечислять я то, что настолько поразило мое воображение. 1 общий пищевод в теле... В той части, где брюхо лошади, усмехнувшись, договорил за меня Агапит. Не бойтесь называть вещи своими именами. Да, у ваших 2 тел 1 большая общая пищеварительная система. Это просто... у меня нет слов. Мне бы хотелось изучить вас как можно пристальнее, но нет на то времени, к сожалению. Могу только сказать, что вы удивительное создание. Благодарю. На этот раз я получила лукавую улыбку. Очень лестно. А вы бы хотели стать кентавридой? А? Округлила глаза я. По здравому рассуждению, мой ответ скорее нет, чем да. Отчего же? Старик подул на парящую жидкость и сделал большой глоток душистого взвара. Я привыкла к человеческому телу и не ведаю, каково быть в ином. Поэтому, если бы мне дали выбор, осталась бы человеком. Привычка. Она нас сгубит, — покачал головой кентавр. Вы идите спать, — вдруг обратился он к моим друзьям. Нииса, позаботься о гостях. Им завтра в дальнюю дорогу отправляться. Пусть выспятся как следует. Всем доброй ночи. А с вами, госпожа Геатрос, я бы хотел еще немного побеседовать. Через некоторое время мы остались наедине, и я вопросительно на него посмотрела. Как думаешь, есть кто-то или что-то выше наших богов? Понизив голос, спросил Агапит, глядя в свою кружку. Конечно. Недоуменно пожала плечами. «А что?» «Так, ничего. Твое мнение хотел узнать. А как думаешь, звезды на небе — это что такое?» Я молчала. Мне чего-то не хотелось отвечать на его вопросы. Зачем ему это? «Понимаете, Геатрос Аглая?» Поняв, что я ничего не скажу, заговорил старый кентавр вновь. «Как я уже говорил, мой конец близок. А я так и не смог разгадать многие тайны. Изучаю небо, слежу за звездами и пришел к некоторым интересным выводам. Я чувствую, что вы знаете очень много, возможно, гораздо больше меня. Я смотрю в ваши глаза и понимаю, что столкнулся с необыкновенным человеком». В растерянности смотрела на него. «Подтвердите только, верны ли мои догадки? Земля наша круглая? Вращается вокруг солнца?» Сжав губы в тонкую линию, еще раз все обдумала и решилась. Звезды — это самосветящиеся небесные тела, далекие настолько, что и представить невозможно. Мы живем на планете, она круглая. У нашей планеты есть спутник. Кивок на бледно-голубую луну. Спутник вращается вокруг Земли, Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца по круговой орбите. Все просто, пожала плечами. «Да, вот оно как», — кивал сам себе кентавр-исследователь. «Откуда ты все это знаешь?» «У меня был хороший учитель», — честно ответила я, — «очень знающий. У него была такая труба, в которую можно было рассмотреть небесные тела гораздо ближе». «Тоже такую хочу», — сдерживая волнение, с загоревшимся взором вдруг воскликнул Агапит. «Я не могу создать телескоп, увы», — покачала головой. Лишь приблизительно помню, из чего он состоит. Чтобы сделать хоть что-то путное, уйдет немало времени и сил, и терпения. «Все это ерунда!» Старый кентавр резко поднялся на все 4 ноги и прошелся туда-сюда, размышляя. «Нарисовать сможешь?» «Смогу», — пожала плечами и тоже поднялась со своего места. «Но поймите, это настолько сложный прибор, там столько частей, что даже и не знаю». «Мне бы просто хотя бы на рисунок посмотреть. Там уж с кузнецом Власом переговорю». Я качала головой. На словах получалось все просто, а ведь на самом деле ничего простого там нет. «На обратном пути мы обязательно посетим ваше поселение еще раз. Я попробую с помощью ваших мастеров создать телескоп. А еще хочу подарить вашим людям, вашему народу, рецепт изготовления фарфора. Мне кажется несправедливым, что дети и женщины лишены радости покупать все, что им хочется у людей». «Фарфор? Что это?» «Это такая посуда из глины, обработанная особым способом. Но мне действительно пора отправляться ко сну. Спасибо за беседу. Устало улыбнулась ему и уже шагнула было в сторону дома, как Агапит меня окликнул. «Геатрос Аглая, вы совершенно необыкновенный человек. Я редко встречал таких щедрых душой и наделенных мудростью души. Мне бы хотелось побеседовать с вами на разные темы, но я все понимаю, у вас важная миссия впереди, и вам нужно отдохнуть». Он ненадолго замолчал и вдруг добавил. «Вы хотите помочь моему народу просто так, посему я не могу отпустить вас, не отблагодарив». «Но я ведь ничего еще для вас не сделала. Моему недоумению и растерянности не было предела. Вы ничего мне не должны». Старик, словно не слыша меня, продолжил говорить. «Орфей усыпил стражи и прошел дальше. Но наш сладкоголосый певец боится высунуть нос из леса и с вами никуда не отправится. Поэтому вам придется справиться с этим этапом самостоятельно, воспользовавшись небольшой хитростью». «Возьмите эту монетку», — протянул он мне, блеснувшую в неровном свете масляной лампы круглую золотую монету, а не привычный вытянутый обол. «Киньте ее в воды Стикса, и Харон подплывет к вам и переправит на другой берег. Цербер любит сладкое. А дальше вы обязаны справиться сами. Более я помочь вам не смогу». Я смотрела на старика-кентавра, и в душе расцветал цветок безграничной радости и благодарности за помощь. «Я этого не забуду», — искренне ответила я, принимая золотой. «Спокойной ночи, уважаемый Агапит». «Спокойной ночи», — кивнул он в ответ, и я отправилась на топчан, выделенный мне Ниисой. Утром, быстро перекусив отменной кашей с кусочками мяса, мы выехали из поселения кентавров. «Ну что же, в добрый путь!» — воскликнул Эол, подстегивая коня. Животное тут же ускорилось, и мы отправились в путь, следуя маршрут, нарисованному Орфеем. Две большие плетеные корзины были забиты продуктами. Заботливая Нииса уложила туда все самое необходимое, и на первое время о пропитании мы могли не беспокоиться. «О чем вы вчера говорили с Агапитом?» — полюбопытствовал Геатрос Иринеус. «О звездах», — ответила я. «Вообще странный разговор вышел. Словно этот Агапит меня проверял. Только зачем ему это было нужно, я так и не поняла», — задумчиво протянула я. «Расскажите и нам о звездах», — сонно попросил Алим. Его веки были тяжелыми, но он старался держаться. Часть прошлой ночи Алим рассказывал свои сказки о Рею и оттого не выспался. «Обязательно, только попозже. Спите», — кивнула я ему. «Все равно пока делать нечего. Впереди только дорога». Я смотрела на розовеющий горизонт, сжимая в кулачке золотую монетку, подаренную стариком-кентавром. И уверенность, что все у нас получится, становилась крепче с каждым мгновением.